Господи, боже ты мой, сколько лет не играл Владимир Горовиц? 10, 12? И ты что думаешь, все эти годы он провел, исписывая тетрадь за тетрадью? Вряд ли. Он не терял способности играть, — пояснил я отцу. Он боялся публичных выступлений. Ты не знаешь, потерял ты способность играть или нет. Ты же ни разу не взял в руки Гварнериуса. Ты не можешь знать, потерял ты эту способность или просто боишься, что потерял ее. Любой человек с малой толикой здравого смысла скажет тебе, что ты переживаешь приступ трусости, просто ясно. И тот факт, что твоя докторша до сих пор не произнесла это слово вслух, он вернулся к прополке. Чушь! Ты же сам хотел, чтобы я ходил к ней, — напомнил я ему. Когда Рафаэль предложил ее кандидатуру, ты поддержал идею. Я думал, что она научит тебя справляться со страхом. Вот почему я хотел, чтобы ты прошел курс терапии у нее. Вот почему я хотел, чтобы ты... Да, кстати, если б я заранее знал, что в врачебном кресле окажется растреклятая баба, а не мужик, я бы крепко подумал, прежде чем вести тебя зла плакаться на ее груди. Я не... Вот что получилось. Из этой девицы, из этой чертовой проклятой несусветной девицы. С последним словом отец рванул особенно упорный сорняк и выдрал его из земли вместе с кустом лилии. Он выругался и стал закапывать куст обратно, стараясь исправить причиненный растению ущерб. «Американцы все такие, Гидеон. Я надеюсь, что ты это понимаешь», — увещевал он меня. «Вот что получается, если холить и лелеять целое поколение лентяев и подносить им все на блюдечки, все готовое, они не знают ничего, кроме искусства развлекаться и тратить время». И за впустую растраченные годы винят только своих родителей. Это она научила тебя искать во всем виноватых, мой мальчик. Еще немного, и она начнет организовывать ток-шоу, где будут обсуждаться причины твоего нездоровья. Ты несправедлив, Клиби. Она не имеет к этому никакого отношения. Ты был абсолютно здоров, пока не объявилась эта проклятая девица. Между нами не было ничего такого, что могло бы привести к возникновению моей проблемы. Ты спишь с ней? Папа, ты трахаешь ее от души? При последних словах он обернулся и, должно быть, увидел то, что я предпочел бы скрыть. Он иронично поднял брови. Ах, да, не она корень твоих проблем. Понимаю. Тогда скажи мне, когда именно, по мнению доктора Роуз, наступит подходящий момент для того, чтобы ты прикоснулся, наконец, к скрипке? Мы об этом еще не говорили. Он рывком поднялся на ноги. Нет, это поразительно. Ты ходишь к ней сколько? 3 раза в неделю на протяжении скольких недель? 3, 4? Ты пока еще не улучил минутки, чтобы поговорить, собственно, о том, ради чего вы встречаетесь. Тебе ничего не кажется странным в таком положении дел? Скрипка, моя игра, ты хочешь сказать, не игра. Хорошо, да. То, что я не играю на скрипке, это симптом. Папа, это симптом, а не болезнь. Скажи это Парижу, Мюнхену и Риму. Я сыграю эти концерты. Вряд ли, если дела и дальше пойдут. С той же скоростью. Вряд ли. Я считал, что ты одобряешь мои встречи с ней. Ты просил Рафаэля... Я просил Рафаэля помочь. Помочь снова поставить тебя на ноги. Помочь снова вложить инструмент в твои руки. Помочь вернуть тебя в концертные залы. Скажи мне. Просто скажи, поклянись мне. Убеди меня, что ты получаешь от этого доктора именно такую помощь. Потому что я на твоей стороне в этом деле. Сынок, я на твоей стороне.